Ага, обязательно. Встретимся и поговорим в аду. Ну и дурак же ты, ФСБшник. Я вдруг вспомнил, как переживал Братский после казни прелюбодеев на центральной площади Мехина. Все пытался понять, что за странный народ эти чеченцы, традиции и обычаи которых он вроде бы изучил, как свои собственные. Да, он так ничего и не понял, иначе ни за что не поверил бы, что, став свидетелем и пассивным участником этой жуткой акции, может рассчитывать остаться в живых, да еще и получить солидное вознаграждение за предательство. Вот я, например, хоть и не настолько образован, все прекрасно понимаю и не лелею никаких эфемерных надежд. Как только Залимхан получит деньги, мы все трупы. Ему проще сразу застрелиться, чем жить и постоянно вздрагивать, зная, что где-то ходят исполнители, очевидцы злодеяния, организатором которого явился он, и подобные ему высокие деятели в попахах. «Ладно, хватит время терять!» Залимхан переглянулся с соседями и заговорщицки подмигнул мне. «Обсудим детали!» К скальной гряде, таившей в своем необъятном чреве бесконечные лабиринты пещерных галерей, мы прибыли уже гораздо позже полудня. Часа три ушло на удовлетворение всех моих капризов и подготовку экипировки для восхождения погружения в недра. По моему требованию, нас обкормили плотным обедом, после которого, сами понимаете, меня одолела страшная слабость. Пришлось часок поспать, чтобы немного прийти в себя и, типа того, не наступить ненароком на мину, от которой сдетонирует вся система, способная намертво обвалить галереи, и хрен потом откопаешь. Затем я придирчиво выбирал экипировку для саперных работ, ковыряясь в горе имущества, предоставленного по команде Залимхана хозяйственным Рашидом. Потом мы торговались насчет условий выемки денег и нашего убытия во свояси. Вот времечко-то и пролетело. Залимхан, на удивление, терпеливо воспринял все мои выкрутасы, даже ни разу не обругал и все просьбы выполнял с полоборота. Такое трепетное отношение было объяснимо. Он неплохо разбирается в саперном деле и знает, какое количество взрывчатки мы упаковали в галереях при закладке гонорара, и прекрасно понимает, что один мой неверный шаг может принести ему титанические хлопоты. Рванет система, и привет! Одной бригадой горнопроходимцев тут не обойдешься. Придется забивать полнокровную шахту со всеми сопутствующими аксессуарами. А это обойдется едва ли не дороже той суммы, которую потребно извлечь. Весь южный склон гряды, в изобилии поросший кустарником и чахлыми деревцами, был усеян разнокалиберными валунами от пудовых окатышей, которые легко можно стронуть с места ногой, до неподъемных глыб размером с кабину КамАЗа. Залимхан был прав, когда говорил, что тут можно бесконечно долго искать тот самый валун, прикрывающий дополнительный вход в галереи. С первого взгляда было ясно, что даже если запустить сюда роту специально подготовленных геологов, им придется изрядно попотеть, чтобы обследовать каждый сотен тысяч, а может и миллионов камней, и обнаружить заветную дырень. Несмотря на стремление Аксалтакова обставить выемку мешка с наименьшим коэффициентом привлечения любопытствующих физиономий, очень скоро таковых оказалось более чем достаточно. Пока Рыжий с напарником разминировали подходы к южному склону. За нашим джипом пристроились два Митсубиси, в которых разместились свита хозяина Челуши и сам Рашид. Даже издали было заметно, что Бекмурзаев недоволен тем, что его так и не пригласили на прогулку к галереям. Но он не вышел из машины, чтобы пообщаться с Залимханом. Так и просидел полчаса, пока не вернулись саперы Аксалтакова с докладом о проделанной работе. Спустя еще полчаса я уже стоял перед свежеразверстой дырой в склоне, из которой ощутимо несло прелью, плесенью и еще чем-то невообразимым. Могилой, что ли? Забираться туда не было никакого желания. За моей спиной безмолвно застыли трое контролеров, назначенных Аксалтаковым, присматривать за мной в процессе подземного путешествия. Рыжий с напарником и один из тех дядек, что сидели во дворе за столом рядом с Залимханом. Теперь, когда дядька облачился в комбинезон и напялил на себя кое-какое снаряжение, он выглядел несколько моложе, чем тогда, когда я его увидел. Был он худощавый, жилистый, до омерзения уверенный в себе и спокойный, как удав. Одним словом, профессионал, чувствующий себя в своей тарелке. Звали его Икрам. Причем не просто «Эй, Икрам», а уважительно. «Дорогой Икрам» или «Уважаемый Икрам». Из его разговоров с Аксалтаковым я понял, что Икрам — профессионал-спелеолог, занимающийся этим загадочным ремеслом с младых лет. Данный пещерный массив в свое время облазил вдоль и поперек, и теперь приглашен специально, чтобы я под землей не выкинул какой-нибудь фортель.